прогресс. Я на дне, я устойчиво топко лежу. Только дух мой, как в топке, понятно ежу, что гореть под водой очень сложный процесс. Но без сложностей нам не продвинуть прогресс.